Меч Локена разорвал обожженное брюхо твари по имени Самус. Из дымящегося черепа раздался булькающий смех. Вокруг взметнулся пепел и скользкие обгоревшие куски мяса. Сквозь раны в почерневшей плоти лилось красное свечение, будто из печи. Руки Торгоста потянулись к нему, удлиняясь и треща, словно раскалывающиеся в огне поленья. Локен всадил ему в грудь заряд болтера и отсек кисть руки. На месте обрубка заизвивалась очередная корчащаяся конечность, однако она была уродливой и искореженной. «Оно уязвимо!» — крикнул Рубио. «Его связь с варпом истончается!» Следопыты окружили демоническое создание, рубя и расстреливая его. Даже в столь отчаянной обстановке каждый выстрел был тщательно выверен, а каждый удар наносился точно. «Я знаю тебя, Гарвиль Локен!» – прошипело существо, нависнув над Локеном. «Я забрал душу твоего брата в той горной пещере. Он до сих пор кричит в муках». «Не слушай его!» – заорал Рубио, блокируя хлещущую конечность из блестящей темной плоти. Капюшон библиария пылал сине-белым огнем. «Молчи, ведьмак!» – взревел Самус. Мощь слов существа повергла Рубио на колени. Оно изрыгнуло из своего корчащегося, зубастого пищевода поток черного пламени. Рубио взметнул мерцающую стену колдовского огня. Пламя опало и потухло. Северян приблизился и ударил клинком в спину демона, раздирая ее снизу вверх. Локен даже не заметил, как он двигался. Наружу вывалились скрученные кольца, которые когда-то могли быть внутренностями, но теперь представляли собой распадающиеся петли мертвой плоти. Тварь крутанулась и с противоестественной быстротой сбила Севериана на пол. Издав вопль, полный незамутненной силы, она отшвырнула Войтека с Крузом прочь и опрокинула Локена на палубу скользкими руками, похожими на покрытых волдырями змей. Локен увидел гладий, которым Торгост калечил пленного ультрадесантника. Ультима из слоновой кости на тыльнике сверкала в свечении огня. Клинок был темен, однако на нем поблескивал свет звезд. Он потянулся к оружию, но первым его подобрала рука с покрытыми струпьями костяшками и разбитыми пальцами. «Это мое», — произнес Проксима Тархон. Локен вскочил на ноги, а изрезанный воин Ультрамара метнулся вперед. Он подкатился под извивающиеся руки Самуса и всадил глади тому в живот. Эффект оказался мгновенным и сокрушительным. Тело Торгоста развалилось на части, как будто каждая молекулярная связь в его плоти внезапно разорвалась. Оно превратилось в жидкость и распалось зловонной лужей гнилостной материи. Следопыты рассыпались. Севериан оттащил тело Каина от расширяющегося озера дымящейся жидкости. Локен опустил меч и судорожно выдохнул. Казалось, он сдерживал этот выдох на протяжении десятков лет. Алтан Нагай поспешил к Каину и опустился возле него на колени. «Ты ничем не сможешь ему помочь», — сказал Локен. «Да освободится тот, что мертв от долга легиона», — произнес Нагай, когда редукторный блок его перчатки скользнул на место. Локен услышал приглушенный треск выстрела за доли секунды до того, как лицевой щиток шлема Нагая вышибло наружу. Апотекарий завалился на тело Каина. На затылке его шлема дымилось пробитое входное отверстие. С верхних уровней помещения спрыгнули воины в доспехах, сыны Гора. По меньшей мере две дюжины, закованные в черненную броню цвета ночи. Линзы шлемов блестели мертвенным светом, словно по другую сторону бурлило холодное пламя. Большинство было вооружено болтерами. Он заметил плазмомет и мелту. Локен поборол потребность потянуться к собственному оружию. «Поднимите хоть одно оружие и умрете все», — произнес воин без шлема. Локен не узнал его, но увидел ровные черты того, кого они когда-то называли истинным сыном. «Нактуа, Граэль Нактуа из заколдованных», — сказал Севериан. Локен резко повернул голову. Севериан пожал плечами. «Он был в 25-й роте, как и я». «Севериан», — в явном ошеломлении произнес Нактуа. «Когда магистр войны сказал, что двое вероломных трусов вернулись вместе с блудным сыном, я понятия не имел, что он подразумевает тебя. И Иектон Круз, твое имя стало ругательством с того момента, когда ты бросил легион в миг его величайшего триумфа». От слов Нактуа Круз дернулся, однако расправил плечи и ответил. «Ты говоришь о миге, когда мой легион умер». Локен никогда не испытывал к Иектону Крузу большого уважения. Следопыты неохотно поснимали с себя вооружение. И сыны Гора в черной броне сжали кольцо вокруг них. Теперь при более близком рассмотрении Локин заметил, что их пропорции слегка неправильны, асимметричны и не вполне вертикальны, как будто воины внутри вовсе не легионеры, а бесформенные противоестественные существа. Или же превращаются в них. «И ты, 13-й легион», — произнес Нактуа, — «особенно ты». Проксима Тархон медленно положил свой гладий, и Локин увидел в его ясных глазах такие бездны расчетливой ненависти, каких ему никогда не доводилось встречать. На ритуальных разрезах запеклась кровь, размазанный пепел должен был вечно отмечать шрамы. «Когда я снова его возьму, то сделаю это, чтобы пронзить им твое сердце», — сказал воин ультрадесанта. На это Нактуа улыбнулся, но ничего не ответил. «Граэль Нактуа, мелкий ты ублюдок», — произнес северян, кладя свой клинок. «Ты знал, что когда поднималась твоя кандидатура, я трижды выступал против повышения. Я всегда говорил, что ты слишком хитрый, слишком готовый услужить. Плохие качества для лидера». «Похоже, ты был неправ», — отозвался Нактуа. «Нет», — сказал северян, — «не был». «Думаю, что был. Я теперь в Марневале». Сердце Локина сбилось с ритма при упоминании о Марневале, о братстве, к которому когда-то принадлежали они с Таргадоном. Братстве, столь близком к магистру войны, насколько это вообще возможно. «Кто-то сказал Марневаль?» Говорящий спрыгнул из-под потолка, и Локин застонал, увидев в его руках модифицированный болтер. Оружие рамы Караяна. С патронника и дула капала кровь. «Я помню Марневаль», — произнес воин. Как и у остальных стоявших вокруг, его доспех был черным и не отражал света. На нем не было шлема, как и на Нактуа, и что-то в его мрачной, самоуверенной развязности придавало ему жутковато знакомый вид. Воин подобрал с пола гладий Тархона и повертел темный блестящий клинок, словно любопытствуя, для чего тот создан. Он покачал головой и убрал оружие в пустые заплечные ножны. «Бедный проклятый Самус», — с ухмылкой сказал он Локину. Он только-только заслужил возвращение после того, как плоть его носителя убил на Калте, такой же прямолинейный воин, как ты. Это уже входит в тенденцию. «Кто ты такой?» — спросил Локин. «Никто меня не помнит», — заметил воин. Он ухмыльнулся, обнажив безупречные белые зубы. «Мне было бы больно, не будь я уже мертв». «Ты, Гергерадон», — произнес Круз, — «один из бойцов маленького гора Оксиманда». «Надо признать, тело принадлежит ему», — отозвался Геродон. «Но его давно нет, Яктон. Я перерожденный Тарик, тот, кто теперь Тармагеддон».